Баба-Яга не сильно удивлялась современным технологиям. Ее физическое выражение лица не менялось, но вот в мыслях было совершенно другое. Она пыталась понять, что для чего, но просто не могла подобрать нужные ассоциации. Мы вышли из научной лаборатории. Настроение Бабы-Яги немного поменялось. Она жадно забирала магическую энергию из пространства. В научной лаборатории это было сделать невозможно в ее случае. «Снова ты за свое. Что ты делаешь у людей?» Водяной плескался в озере с русалкой. Просто плавал без всяких взрослых сцен. «А это ты, старая корга. Даже здесь меня нашла». Водяной и Баба-Яга, видимо, не ладят между собой. Ответ кроется в их головах. И только сейчас эта информация начала всплывать в их мыслях. У Бабы-Яги были эти мысли раньше, но они были расплывчатыми. «Зачем ты с людьми якшаешься?» Баба-Яга разговаривала со мной простыми словами, хотя и были моменты в начале с лингвистом. Сейчас она целенаправленно использовала старое слово. «Ишь ты, может, мне здесь нравится, и тебе понравится. Пока все бесполезно». Водяной пытается общаться, но сейчас просто подшучивает. «Я не собираюсь помогать людям, они могут легко обмануть». Баба-Яга начала заводиться. «Мне этого не надо, они разговаривают и даже на меня не обращают внимания. Не все люди плохие, колдун может это подтвердить, он тоже не из этого мира, и его здесь ценят. А вот теперь Водяной дело говорит, но я просто первый случай, которым изначально удачно воспользовались, а потом упустили момент с моей свободой действий. Я могу говорить сам за себя. Люди изменились за несколько веков. Да остались те, которые могут воспользоваться вашей силой, но сейчас не об этом. Назревает война между мирами, и у вас всего два варианта: сотрудничать с людьми или скрываться. Змей Горыныч поддался безумию и был убит, а у вас есть выбор. А теперь попробуем убедить по-хорошему после такого насыщенного разговора. Ты меня не сравнивай с этой ящерицей, он только и умеет что жечь всех и вся. Все понятно, Змей Горыныч не был добрым существом, просто огромная ящерица, которая следует своим инстинктам. Вопрос остается открытым. Вы оказались здесь. Вернуться в свой мир пока нет возможности. Порталы односторонние. Для вашего же блага лучше сотрудничать с людьми, чем враждовать. Вас в любом случае найдут. И разговор уже будет не с такими хорошими вариантами выбора судьбы. Могу предложить вам вариант сваркой зелий. Я лучше снова вам покажу один раз, чем пытаться объяснить словами. Осталось показать Бабе-Яге возможности современной химии и моей алхимии. А можно с вами? А Водяной куда лезет? Разве он не заинтересован в отдалении от Бабы-Яги? Ишь ты, я пойду одна, но только не с тобой. Вот и получилось. Водяной своей провокацией помог мне решить часть проблемы. Только после того, как мы отошли на достаточное расстояние от озера, Баба-Яга успокоилась. Разговор по душам получился. Баба-Яга знает теперь все варианты и не думает совершать необдуманные поступки. К примеру, лучше умереть, чем служить злу. Хотя все мы грешны. Баба-Яга умеет проклинать людей, создавать смертоносные зелья. Но Баба-Яга вышла из источника порядка. Нужно лучше понять, как работают источники хаоса и порядка. Нужно больше данных для статистики. В научной лаборатории для нас подготовили средние помещения, современное оборудование, большое количество химических веществ в пробирках, котел для варки зелья и двое ученых, которые только и ждали нашего прихода. Для начала покажу возможности алхимии. Не знаю, чем оно отличается от вашего способа, но думаю, нет таких сильных отличий. Я буду создавать обычное восстанавливающее зелье или проще зелье восстановления. Баба-Яга с интересом наблюдала за моими действиями. Как я брал ингредиенты и клал их поближе к котлу, у меня получилось ее заинтересовать. Главное не потерять этот шанс. Для начала нальем очищенной воды. Именно она должна стать основой зелья. Если просто смешать ингредиенты, то получится порошок, который сложен в употреблении. Порошковое зелье сравнимо с современными таблетками. Вещества внутри таблетки начинают действовать непосредственно в самом желудке. Но это небезопасный вариант. Вода распределяет ингредиенты на весь свой объем. Таким образом, мы получаем достаточно эффективное зелье без побочных эффектов. Обычный человек просто не выдержит порошковую концентрацию. Создам среднее зелье восстановления. Мне нужно просто показать Бабе-Яге свои возможности. Мне нельзя оплошать. У тебя хорошие травы. Баба-Яга определенно должна разбираться в растениях. Правда, как именно она их определяет? Как я с помощью магии. Если вы согласитесь, то сможете создавать зелья хоть целый день из них. Теперь Баба-Яга точно не сможет отказать. У нее все еще остаются сомнения, но с каждой минутой ситуация изменяется. Зачем сопротивляется, если тебе предлагают такие перспективы? Прямо сейчас я делаю то, что должна делать Баба-Яга. Зелья очень важны. Ученые пытались их создать, но ничего не получилось. Зелья нельзя создавать, как это делают химики. Только маги могут создавать настоящие зелья. И вся проблема в моей занятости. Я все время занят, а мои зелья могли спасти столько жизней. Хотя я и так спасаю жизни, просто немного другим способом. У Бабы-Яги есть все шансы помогать людям с помощью зелий. Делать то, до чего у меня руки не доходят. Зелье готово. Оно способно ускорить восстановление организма или вылечить легкую болезнь. Правда, ни на ком проверить сейчас. Зелье готово, но поверит ли в его эффективность Баба-Яга? Где ты научился так искусно варить зелья? Ты знахарь, а вот и вопросы пошли. Причем я попал в самую точку. Не знаю, на что способны ваши знахари, но у магов это называется алхимией. А теперь я хочу показать возможности современной химии. Первый пункт успешно выполнен. Баба-Яга заинтересовалась алхимией. Теперь я должен показать возможности современной химии. Баба-Яга с интересом наблюдала за действиями ученого. Ему требовалось за максимально короткое время показать разные по специфике опыты, самые эффективные и яркие. Я наблюдал вместе с Бабой-Ягой за этим представлением. Все было просто прекрасно. Современная химия практически сравнима с магией. Сравнима, но есть грань, которая просто неопределима, а именно управление магической энергией напрямую. Обычные люди не могут использовать другие типы энергии, к примеру, электричество. Его вырабатывают, направляют и используют, но управлять напрямую не могут. Я могу легко магией показать то, что сейчас делает ученый, но это будет совершенно другой вариант. Это просто прекрасно. И все это возможности вашей химии. Баба-Яга готова. Сейчас ученый закончит и можно будет добить повторным вопросом о сотрудничестве. Я еще раз спрошу, готовы ли сотрудничать с людьми. Я могу заверить, что вас не отправят в другое место. Вы будете работать здесь, создавать зелья по заказу, экспериментировать и самое главное познавать новое. Вот он, Баба-Яга просто поставлена перед фактом. Ей предлагают прекрасную должность. У меня есть время подумать, не самое лучшее время для ненужных вопросов. Баба-Яга практически не сомневается во мне, но и в то же время сомневается в других людях. Она не может сбежать, но в то же время готова к пыткам. Я вас понимаю, но другого шанса может и не быть. Вы не в том положении, чтобы пытаться выдвигать свои требования. Просто решите здесь и сейчас, в этом месте у вас есть все шансы сохранить свою свободу. Мое терпение подходит к концу. Что еще ей показать и сказать, чтобы Баба-Яга согласилась? Это ее последний шанс. Другого хорошего случая не представится. Я согласна, но ты дал слово. Если узнаю о предательстве, прокляну. И что это была, занимая пауза перед последним словом? Ничего не могу обещать наверняка. Можете надеяться на сами себя в мое отсутствие, но если потребуется помощь, то можете обратиться к командиру, или по вашему сотник. Проблему с Бабой-Ягой вроде как удалось решить. Она согласилась. Будет заниматься созданием различных зелий, ну и магией своей. Погодите немного, я сейчас вас помогу. Антимагические наручники на Бабе-Яге были не совсем стандартной формы. Два отдельных обруча на запястьях рук. В итоге Баба-Яга вроде как была свободна физически, но вот магией пользоваться не способна. Обычно для снятия антимагических наручников требуется специальный ключ, который обладает особенной магической энергетической частотой. Угадать частоту практически невозможно. Не придумали еще отмычку к этому замку. Снять можно и другим способом, но сейчас лучше всего воспользоваться ключом. Баба-Яга все это время спокойно стояла, но все время смотрела только на меня, анализировала всего меня, мою магию, внешность и главное поведение. Я не могу обещать ей постоянную защиту. В скором времени меня отправят в командировку в другую страну, и за время командировки может произойти что угодно. Я простое связующее звено между Землей и другим миром. Можете немного расслабиться. Вы теперь можете использовать магию для создания своих зелий. В вашем распоряжении это помещение и личный помощник. Он поможет вам с созданием зелий. Баба-Яга была уже готова. Изучала все помещение, в котором ей придется работать. Глава 26. Ожидания отличаются от реальности. Моя командировка еще не подтверждена. Политики продолжают спорить о составе малого военного контингента, который отправится вместе со мной в Китай. Прошло 4 дня. Надеюсь, я достаточно помог созданием магических манипуляторов для создателей артефактов. 127 магических манипуляторов. Я мог бы потратить потраченное время на решение более важных проблем. К примеру, обучение китайскому языку. Обычный человек может изучать язык как с учителем, так и без него. Просто по видеоурокам можно за год овладеть языком на среднем уровне. Вот только этот вариант не для меня. Мне нужен человек, который владеет китайским и русским. Я могу просто читать его мысли и обучаться другому языку. Проблема с самим учителем. Командование может доставить на военную базу отряды лешие учителя по китайскому языку. Только на военную базу просто не пропустит посторонних. Значит, будут искать проверенного учителя, а он может хранить и другую секретную информацию, которую не захотят раскрывать мне. В итоге получается крайне сложная ситуация. Мне нужен учитель, раскрывать местоположение военной базы отряда нежелательно, да и секреты от меня нужно скрыть. Даже лейтенант не может дать точного ответа. Но командование все-таки оставило для меня лазейку, а именно человека, который владеет китайским языком на начальном уровне. Знает, как пишутся и проговариваются отдельные слова. Нужно понять, с чего начать изучение языка. Основная проблема заключается в изучении иероглифов. Их очень много. Каждый может обозначать отдельное слово. Просто так изучить язык не получится. А это мне нужно сделать в очень короткие сроки. Я не смогу выучить быстро язык по видеоурокам. Мне нужен учитель. И то мне потребуется как минимум неделя для обучения азам. Основные азы мне уже известны. Не зря я читал мысли представителей других стран на переговорах. Только этого все равно недостаточно. Мне нужно больше информации, больше мыслей. И я, кажется, знаю, у кого их прочитать. Колдун, выйди на связь. Лейтенант наконец-то решил сообщить мне о встрече через личную рацию, а не через посыльного. Буду через 5 минут. Это не то, что я ожидал, но все равно что-то новое. Нечасто меня стали вызывать в штаб. Лейтенант ждал меня один в своем кабинете. Он тоже редко стал покидать военную базу. И все из-за своей занятости. Пока отряд Лешие выполняет сложные задания, лейтенант пишет отчеты. Не лучшая у него должность. Вызывали? Думаю, стоит обойтись без официальных приветствий. Вызывал. Колдун. Я знаю, как решить проблему с изучением китайского языка. Причем это возможность изучить и более старый вариант. Один день назад пропал знаменитый китайский лингвист, который знает современный китайский язык и древнекитайский. Предположительное место пропажи – город Владивосток. Именно он должен был тебя обучать, но его перехватили. Твоя задача – найти этого лингвиста. Всю основную информацию можешь прочитать в этом докладе. Значит, не все так плохо. Мужчина, 65 лет. Основная профессия – лингвист, но также занимается археологией. Командование выбрало самого лучшего кандидата для моего обучения. Я даже не думал о таком. Все правильно. В Китае может повториться ситуация с появлением разумных мифических существ. И зачем мне хорошие знания современного китайского языка, если существа будут общаться на древнекитайском? В этом есть смысл. Значит, он просто пропал. Современными средствами не удалось обнаружить, кто именно украл человека. Отпечатков пальцев нет, видеозаписи отсутствуют. Следов магии тоже нет. Тогда как его могли украсть? У меня пока нет точного ответа. Магия требует физического присутствия самого мага на месте исчезновения. Просто пропал ночью из спальни. Его охранник отвлекся всего на 2 минуты, а он уже пропал. Китайца забрали из такого места, в которое просто так не попасть. Следователи буквально проверили все стены помещения на потайные ходы. Их нет. Но факт, что человек исчез, есть. Все понятно. Здесь постарался пространственный маг. Данные следователей точны, но не для простого человека. Это точно пространственная магия, а именно телепортация на короткое расстояние. Другого варианта быть не может. Этот маг уже повысил свой уровень магии до высшего уровня. Мне нужна информация. На территории России были случаи, когда пропадал мощный пространственный магический источник. Для начала попробуем исключить возможность появления высшего мага. Я не могу ответить на этот вопрос. Можешь продумать все свои вопросы и после задашь их руководителю поисковой операции. Все понятно. У командования нет реальных зацепок, а на мои вопросы быстро не получить ответы. Или эта информация для меня имеет более высокий уровень секретности. Надеюсь, эта задержка в информации не приведет к провалу всей операции по спасению человека. Мои вопросы очень важны для дела. Следователи – обычные люди. Они еще не привыкли думать по-другому. Расширить свой кругозор. Можешь идти. Твой вертолет взлетает с третьей вертолетной площадки. Делать нечего. Остается только продумать свои вопросы и задать их руководителю спасательной операции. Путь до вертолета занял всего 5 минут. Мне не сказали, когда точно будет вылет. Это означает, что меня уже ждут. Колдун для выполнения задания прибыл. Вот теперь стоит официально поприветствовать старшего по званию. Вольно. Давай залезай быстрее. Отправляемся прямо сейчас. Операцией по спасению руководит обычный майор разведки. Участвовать в операции я буду. Это все равно лучше, чем сидеть и ждать на военной базе учителя. Лучше сам отправлюсь на его поиски. У меня есть вопросы. И лучше на них отвечать честно. Вот и посмотрим, на что командование готово пойти ради поиска важного человека, который в большей степени нужен именно для меня. Я слушаю. Майор разведки сразу попал на мой крючок. Защита от ментальной магии есть, но от меня не скроешь поверхностные мысли. Почему у вас есть уверенность в том, что человек еще жив? Я не сомневаюсь в компетентности командования. Нельзя опускать руки без видимых доказательств. Прошел всего 1 день с момента исчезновения. Нужно проверить все возможные догадки, все нестандартные методики. Именно поэтому выбрали меня. Простые методы в этом случае не подходят. Совершенно нестандартный случай. В месте пропажи замечен аномальный магический феномен. Датчики не могут точно определить тип используемых магических энергий. Пока все по отчетам. Ничего нового. Может, мне стоит получше изучить все факты, или обойтись простым прочтением мыслей. Дело действительно аномальное. Если бы не было такого факта, как магия, я должен сам осмотреть место пропажи, прежде чем делать какие-либо выводы. Рано еще задавать прямые наводящие вопросы. Может, это вообще не пространственный маг? Вопросы еще будут. Ситуация за 8 часов поменялась в худшую сторону. Во Владивостоке объявлен план перехват. Подняты все возможные службы, но пока результатов нет. Пропало еще 2 человека, 2 лингвиста. Преступник действует по одной схеме. Ждет, когда человек остается один и крадет его. Только зачем красть именно лингвистов? Я не профессиональный следователь, чтобы сразу определить цель преступника. Первое место преступления было просмотрено. Вот только действие бессмысленное. Магический след исчез 6 часов назад, а может, его и не было. Есть еще 2 места преступления. Второе место преступления дало некоторую информацию. Преступник точно один, я просто это чувствую. Магический фон примерно такой же, как на первом месте преступления. Есть особенная одинаковая черта. Нужно рассмотреть и третье место преступления. Я попал в точку. Это точно пространственный маг. На последнем месте преступления отчетливо видна пространственная метка. Через 3 часа она пропадет полностью. Нужно действовать быстро. У меня всего 2 часа. Маг без проблем скрывается от магических датчиков. Значит, он изучил возможности магических датчиков. Искать по всему городу бесполезно. Нужно пойти путем преступника. Активировать его же портал. Проблема в информации. Телепортация пока не была доказана учеными. Не доросли они до такого уровня понимания пространственной магии. И что будет, если я раскрою портал прямо рядом со следователем? Я в любом случае раскрою свои возможности использования пространственной магии. Создать портал самому проблем не составит, но вот раскрыть портал другого мага – это совершенно другой уровень владения пространственной магией. Ученые это, возможно, и поймут. Нет у них точного оборудования рядом. Значит, у меня есть шанс лишь выдать искаженную информацию. Что открыть чужой портал легче, чем создать свой? Потребовалось выделить 10 минут для начального инструктажа всей оперативной группы. Многим хватит и простой информации. А вот следователю и группе ученым потребовалось объяснить начальную теорию о пространственной магии. Возможно, я сейчас совершаю большую ошибку. Создаю лживую теорию пространственной магии. Но я не знаю, что меня ждет дальше. В голове всего 2 варианта. В первом, я остаюсь работать в России. В таком случае у меня будут большие проблемы, когда раскроется правда о пространственной магии. А она определенно раскроется. Пространственные маги есть на военной базе отряда «Лешие». 1 среднего и 1 продвинутого. При создании учебного заведения придется создавать сам способ обучения. И при неправильном понимании магии все обучение в целом будет ошибочным. Во втором случае я сам буду по себе. Мою ошибочную теорию о пространственной магии исправит, но это уже не будет меня волновать. В любом случае, на сегодняшний момент это самый лучший вариант, а конечный результат можно изменить в процессе. К примеру, решить все мирно и без лишних вопросов. Сейчас моя задача важна как никогда. Без хорошего учителя я нормально не смогу понимать людей в другой стране. Переводчика нанимать бесполезно. В бою важны личные качества бойца. А в моем случае так вообще лишний человек является обузой. 20 минут потребовалось только для простой фиксации пространственной метки. Далее начинается процесс с активацией портала. В другом мире этот процесс проделать практически невозможно. Каждый маг знает одно главное правило, а именно заложите в свое заклинание телепортации уничтожение пространственной точки после деактивации портала. Этот маг решил пренебречь этим правилом, оставил пространственную метку, видимо очень спешил скрыться с пленником. Еще 10 минут. Практически готово. За мной пристально наблюдают двое ученых. Держат в руках средние магические датчики. Записывают весь процесс с открытия портала. Но это лишь часть моего плана. Вторая часть пока не проработана, но основные моменты уже решены. Всем приготовиться. Открываю портал. А теперь посмотрим на результат моей работы. Портал начал медленно открываться прямо посреди комнаты. Подожди, колдун. Первыми пойдут два бойца. Планы пока не поменялись. Пусть бойцы войдут первыми и проверят, они такое могут. Я просто сказал, что войти в портал может любой. Два бойца просто вошли в портал, все чисто. А вот сигнал, теперь я тоже могу войти в портал. Для начала нужно понять, куда вообще мы попали. Темное помещение без окон, определенно подвал, слишком захламленное помещение. И что делать дальше? Наш поиск упирается в простые догадки. Преступник может быть где угодно. Прекрасно скрывается от магических датчиков. Без использования магии такое дело не раскрыть. Преступник просто уйдет от любого преследования. Вот только я здесь. Вычислить пространственного мага можно легко, если знать, как это делать. В помещении есть еще одна пространственная метка. Это означает лишь одно. То, что маг подстраховался и перемещается не один раз, а несколько. Активирую второй портал. Поиск мага превращается в простую загадку. Второй портал удалось открыть за 20 минут. В него сразу вошли два бойца. Видимо, я более ценен для командования, чем простые бойцы. Маг действительно издевается. У него что, много магической энергии на такие заклинания? Во втором помещении было две пространственные метки. У меня всего два варианта. Первый подразумевает об истинном плане мага. Он держит пленников в разных местах, а эти помещения являются простыми переходами для безопасности. Во втором маг специально телепортируется несколько раз, чтобы запутать своих преследователей. А что если он скрывается от других преследователей? В таком случае есть вероятность встретить ловушки на своем пути. Пока их нет, но исключать такую возможность нельзя. В следующий портал я войду первый. Маг попытался запутать своих преследователей. Вот только меня так просто не обманешь. Две пространственные точки практически похожи друг на друга. Сделаны с минимальным промежутком. Но есть один нюанс. Маги, для сокрытия истинной пространственной метки, могут использовать разные совершенно разные способы, исходя из данных о самом портале. Пространственная метка хранит много интересных данных. К примеру, главным центром является конечное место. Его можно сразу исключить. А вот остальные можно подделать и замаскировать портал под настоящий в зависимости от событий. Если портал использовался для перемещения большого количества объектов, то в него заложили большой пропускной объем магической энергии. Магическая энергия может тратиться как на перемещение, так и специально, когда хотят намеренно скрыть одиночное перемещение. Но зачем делать такой трюк сейчас, когда есть информация о преступнике и жертвах? А что если преступник не один? Их может быть несколько. Просто остальные скрывают свое присутствие. То есть если противник не знает точного количества людей, то можно наоборот замаскировать большой портал более мелким. Так какой же портал открыть? Два варианта, и каждый может быть верным. Одной логики будет мало. Мы сейчас практически на границе города. Преступник мог уже банально сбежать из города. Жалко, что Владивосток еще не имеет мощного городского магического щита. Если бы он был, то простое включение данной установки могло решить все проблемы с поимкой преступника. Остается только один вариант. Просто выбрать один портал. Но какой? Две совершенно разные теории, каждая может быть верной. Мои чувства ничего конкретного не говорят. Это значит, я должен думать логически. Я не вижу магических аур других магов. Это значит, что верна теория правительства. Значит, открываем более мелкий портал. 25 минут ушло на открытие портала. Все-таки сложно делать это с нуля. Маг определенно подготовил заранее порталы и магические накопители для быстрой активации. Я хоть и должен торопиться, но просто понимаю, что не стоит. Преступник не сбежит от меня. Открываю портал. Ждите команды. Сейчас я должен быть полностью готовым к возможной засаде. Преступника может и не быть на той стороне, но проверить все равно стоит. Примерно я такую ловушку и ожидал. Средний вытягиватель магической энергии. Неприятно, но терпимо. Одна ловушка активирована, но еще 5 точно осталось. Бойцам лучше не входить в портал. Маг где-то рядом. Теперь я его четко чувствую. Но почему он не убежал из города? У него была такая возможность, но он решил остаться здесь, на дачном участке. Колдун докладывает. Входить в портал опасно. Провожу захват своими силами. Ситуация подвернулась как никогда лучшая. Я могу без проблем использовать свою силу и быть незамеченным для командования. Выходи. Я знаю, что ты здесь. Попробуем для начала просто выманить преступника. На языке того мира. Ответа нет. Значит, не хочет по-хорошему, попробуем по-плохому. Максимально аккуратно выманим мага из укрытия. Вначале уничтожу все ловушки, которые расположены рядом со мной, все пространственного типа. Маг определенно не владеет другими типами магии, значит, я тоже не буду использовать другие типы магии. Пусть думает, что я тоже только пространственный маг высшего уровня. Маг пространственного высшего уровня может многое. Нужно быть готовым ко всему. Обезвреживаю магические ловушки точными попаданиями силовыми лезвиями. Маг все еще не хочет показываться, но он здесь. Я чувствую его скрытую ауру. Выходи, отдавай пленников. Я уже около крыльца двухэтажного дома. Использовать пространственный глаз небезопасно. Если он действительно повысил свой уровень до высшего уровня, то легко найдет мое беспомощное физическое тело. Остается использовать поиск жизни. Заклинание видит 4 обычных людей в подвале и 1 неопределенную аномалию. Это, видимо, и есть преступник, который пытается скрыть свое присутствие. Нужно лишь понять, где именно сейчас преступник. Вот он, первый этаж. Отправляю сразу 3 силовых лезвия в то место. Не попал. Силовые лезвия пролетели насквозь всего дома. Аура мага на время потерялась и появилась в другой стороне дома. Он точно использует не только пространственную магию. У него могут быть артефакты с другими типами магии. Значит, не хочет сдаваться. Тщательно скрывается. Мне же не требуется брать его живым. Я сейчас один и за мной не наблюдают. А это значит, что мне не нужно следовать плану командования. Мне нужно спасти пленников. А выживет ли преступник, вопрос другой. Пленники в подвале, и не факт, что они получат случайные ранения. 5 последовательных силовых лезвий ломают основные опоры дома. Даже если 2 этажа обрушатся, то пленники должны остаться невредимыми. Дом заскрипел, но остался стоять на своих несущих стенах. Проблема все еще остается актуальной. Маг в теории в любой момент может убежать с помощью портала. Я даже уверен, что он уже к этому готовится. Если это произойдет, то я выполнил основную задачу. Пленники будут свободны. Правда, есть вероятность того, что маг убьет пленников перед уходом. У меня не остается выбора. Нужно пресечь любую возможность побега и использования магии. Думаю, артефакт учителя в этом мне поможет. Универсальная вещь, которая может как защитить, так и впитать всю магическую энергию вокруг. Ограничиваем радиус втягивания дачным участком и ждем результата. Нет, нельзя стоять на месте. Маг может просто сбежать из дома без использования магии. Выпрыгнет в окно, и я не смогу его поймать. Нужно действовать еще решительнее. Создам мощную магическую волну, которая должна уничтожить все артефакты на территории дачного участка. Маг явно не ожидал такого. Всего за секунду артефакты превратились в простые безделушки. Сам маг потерял способность скрывать свое присутствие. Теперь я его прекрасно вижу. Он скрывался с помощью артефактов, а не своих собственных сил. Убираю артефакт учителя в сумку и вхожу в дом. Маг пытается сбежать. Вот только уже поздно. Я настроен серьезно. Магический барьер на максимум. Проблема магов в их бессилии против врага вблизи. Магический барьер может спасти, но не против хорошего боевого мага. В моем случае я середнячок во всем, и думаю, у меня все шансы поймать мага. Не уйдешь. Поймал в последний момент. Женщина, а именно она является преступницей, пыталась выпрыгнуть в разбитое окно. Как она вообще смогла повысить свой уровень до высшего, если так неумело дерется? Даже не попыталась защититься. Ну и зачем ты это сделала? Думала, что все можешь, Если стала высшим магом, женщина лежала на полу. Я смог ее обезвредить магической сетью. Она теперь может использовать лишь часть своих магических сил. Предатель, заговорила, откуда она вообще появилась? По информации командования, в России не пропадал мощный источник с пространственной магической энергией. Значит, она нашла его не на территории России. Не тебе меня судить. Это были последние слова, которые она услышала. Один точный удар правой отправил преступницу в глубокий сон. Пусть командование с ней разбирается. Колдун выполнил задание. Портал успел закрыться. Высылаю свою геолокацию. Осталось для надежности надеть на преступницу антимагические наручники. Пусть попробует убежать, когда руки будут закреплены за спиной. Ну вот и на что она надеялась. Повысила свой уровень и решила сразу использовать новые силы. Именно поэтому она смогла создать столько порталов за короткое время. Вот только этих запасов хватило на несколько перемещений. Дело сделано. Преступница поймана, а пленники живы. Мне нужно лишь их вытащить из подвала в безопасное место. Глава 27. Не зря китайский язык называют одним из сложнейших языков на Земле. Заучивать значение каждого иероглифа. Так еще и проблема с разговорной речью. Но даже так учитель удивлялся моим результатам. Пока политики пытаются договориться, я получаю новые знания. Возможно, эта пауза как раз сделана для меня. Все 7 дней прошли как один. Все по одному распорядку дня. Утром совместная тренировка с бойцами отряда «Лешие». Далее 2 часа на создание магических манипуляторов. Все-таки не хватает им своих мощностей. Используют меня только для того, чтобы не прерывать целое производство. Все остальное время, практически до ночи, было потрачено на изучение китайского языка. Русский язык я смог полностью выучить за месяц. Сейчас я тоже уже могу говорить и самое главное понимать отдельные фразы. Когда начнется настоящая командировка, то можно будет на практике опробовать свои полученные знания китайского языка. Проблема будет со знанием древнекитайского языка. Я не могу начать его учить, если не знаю в совершенстве современный китайский язык. И что мне в таком случае делать? Откладывать командировку нельзя, но и отправлять меня в другую страну так просто не хотят. Подготавливают нормальную почву для переговоров. Все идет по плану командования. Именно так думает обычный народ. И какое дело обычному человеку за жизнь обычного человека в другой стране? Правильно, у них могут возникнуть лишь вопросы, но помогать самостоятельно не будут. Решить проблему быстро не получится. Люди получили божественную кару. В первую очередь стоит думать о своей жизни, и уже потом о чужих. Внимание! Всем бойцам! Полная боевая готовность. Наш урок по китайскому языку прервал сигнал о срочном сборе всех бойцов. Этот сигнал в последнее время начал звучать все реже и реже. Вначале это делали при появлении новых источников хаоса. Теперь только в самых крайних ситуациях, когда есть угроза уничтожения целого города. И сейчас настала именно такая ситуация. Колдун на связи. Какой уровень угрозы? Поступил сигнал о сборе всех бойцов отряда «Лешие», которые сейчас располагаются на военной базе, а именно первая и вторая группа. Третья группа сейчас на задании. Ожидается появление существа высшего уровня из источника хаоса. Колдун, тебя это тоже касается. Дела. По расчетам ученых, появление существа высшего уровня предполагалось только через месяц. Все известные источники хаоса контролировались. Значит, существует еще множество источников хаоса и порядка, которые не контролируются правительством. Кто может быть сильнее Змея Горыныча и Лешего? Вариантов много, но обдумаю их после, когда будут доводить непосредственно информацию для всех бойцов отряда «Лешие». У меня еще осталось 4 минуты, мне не нужно одеваться или собирать снаряжение, а при тревоге нужно собраться как можно быстрее и при этом взять все самое необходимое. Пришлось попрощаться с учителем и отправиться к месту сбора. Идти в штаб нет необходимости. Лейтенант сам подойдет вскоре к месту сбора. А я и не сомневался. Колдун, давай быстрее ко мне. Объясню детали. На месте сбора стоял лейтенант с 3 бойцами, которые в спешке грузили дополнительное снаряжение в вертолет. Сколько у нас есть времени до активации источника хаоса? Командование уже примерно проработало план, при котором может произойти появление существа высшего уровня. Я сам готовился к этому появлению. Сейчас мне просто нужно получить детали. Ситуация наихудшая. Существо, по предположениям ученых, может появиться через 5 часов. Место появления — лес. Лететь до места появления — 4 часа. У тебя всего 4 часа, Чтобы подготовиться к ликвидации существа, нужно убить его на месте. Задача выглядит простой, если не знать детали. Во-первых, это существо высшего уровня, которое может быть сравнимо с высшим магом. Если у меня получилось победить мага с высшим уровнем пространственной магии, то это не значит, что я смогу убить существо высшего уровня. Мне нужен план, и лучше всего предположить заранее, кто может появиться из источника хаоса. Это существо может быть богом, и бога я точно не смогу победить. В славянской мифологии есть много злых божеств, и каждая по-своему сильная. Других предположений нет. Нет еще точных данных о силе всех существах славянской мифологии. Русалки и домовые среднего уровня. Баба-яга, водяной, змей Горыныч и леший продвинутого уровня. Боги предположительно могут иметь высший или предельный уровень. Но можно ли сравнивать богов и высших магов? Думаю, нельзя. Маг высшего уровня не бессмертный. А вот боги по легендам бессмертны. Их определенно нельзя сравнивать. Сколько сил было выделено на операцию? Мне нужно знать подробности. Убить бога будет не так просто. Можно сказать, практически невозможно. Весь состав отряда лешие, 20 современных ракетных установок. Есть возможность запросить поддержку с воздуха. Подготовились серьезно. Не на каждую операцию выделяют столько сил. Не знаю, хватит ли этих сил для уничтожения бога. Есть ли поблизости источники порядка? У меня есть план в голове, но этот план слишком рискованный. Есть два источника порядка по пути. Но что ты именно хочешь сделать? Значит, лейтенант хочет услышать мой план? Ну, посмотрим, согласится ли командование на него или нет. Я хочу призвать существо порядка высшего уровня. У меня нет полной уверенности, что получится договориться с высшим существом порядка, но только так есть шанс уничтожить высшее существо хаоса. Только порядок знает, как победить хаос. Интересный план. А сработает? Он еще спрашивает. Я сам не знаю, что из этого получится. Если не попробуем, то не узнаем. Только боги знают слабости других богов. Прошу довериться мне. Я не должен сомневаться в своих силах. Я высший маг, который может за себя постоять. Бойцы выполнили норматив. Всего потребовалось 4 минуты на построение всех бойцов отряда лешие напротив вертолетов. Бойцы, слушайте меня. Сегодня вы должны будете уничтожить высшее существо хаоса. Ваша главная задача — прикрывать колдуна. Он может вам приказывать, но вы должны будете выполнять и свои собственные задачи. Все по вертолетам. Скромно, но со смыслом. Бойцы выполняют задачи командования, а я в свою очередь буду иметь свои собственные. Думаю, со мной даже не определились. Ждут, когда я сам предложу план действий. Вертолеты начали по очереди взлетать. Мне остается только ждать, когда наш вертолет подлетит к источнику порядка. Я не могу отказаться от своего плана. Если на Земле появится высшее существо хаоса, то пусть придет и высшее существо порядка. 3 часа. А хватит ли мне этого времени на продумывание плана? Думаю, хватит. Как раз изучу всех богов из славянской мифологии. Мы на месте. Я уже вижу источник порядка. Он прямо на поверхности. Рядом с ним разместили 3 магических датчика. Пытаются отследить появление существа порядка. Вот только оно не появляется. Просто зависните над источником. Я сам справлюсь. Нельзя надеяться на других. Командование может только испортить момент призыва. Лейтенанту оставалось только наблюдать, как я выпрыгиваю из вертолета. Источник порядка прямо передо мной. Я еще не знаю свои возможности. Что если получится призвать только существо продвинутого уровня? Тогда у нас нет шансов уничтожить существо хаоса высшего уровня. Я все равно должен попробовать вложить все свои силы на призыв существа высшего уровня. Но тогда у меня не хватит сил на уничтожение высшего существа хаоса. Рядом с источником порядка нет магических источников, которые могут восполнить мои запасы магии. Для начала попробую собрать всю доступную магическую энергию вокруг меня. Пока еще рано использовать свои магические запасы. Нельзя просто так взять и запустить мощную концентрированную магическую энергию в источник порядка. Таким образом, я только уничтожу сам источник порядка. Нужно действовать по-другому. Не так грубо. Нужно подобрать уникальную частоту. Только тогда концентрированная магическая энергия не уничтожит, а наоборот вся впитается в источник порядка. Стоит попробовать. Вот только каков шанс подобрать эту уникальную частоту? Практически никакой, но шанс все-таки есть. Я просто должен сосредоточиться, почувствовать источник порядка. познать всю его суть, а теперь нужно вложить магическую энергию из своих запасов. В пространстве вокруг меня практически не осталось магической энергии, еще немного. Я раньше не собирал столько магической энергии в одном месте, но ее все равно слишком мало, значит применю артефакт учителя. Он только и делал, что впитывал магическую энергию, так пусть теперь отдает ее, больше магической энергии. А теперь осталось запустить всю эту концентрированную магическую энергию прямо в источник порядка. Свет, и вокруг больше ничего. Ничего не видно, я Белобог, явился в этот мир, а кто ты? Старческий голос, спокойный, настоящий старец, вот только самого старца не видно, везде свет, всего лишь человек, я не чувствую опасности, просто безграничный свет, ты необычный человек, что ты жаждешь больше всего, не показывается, боится, он не нападает, просто спрашивает, значит у него нет желания меня убить, ему просто нужны мои ответы. Понять, что именно я хочу, и указать правильный путь. Я знаю, чего хочу, и это нельзя получить, просто пожелав. Странное чувство, мои мысли не читают. Белобог смотрит прямо в мою душу. У нас осталось мало времени. Задержи Чернобога, я приду на помощь в нужную минуту. И все, колдун, ты как там живой? Я снова на земле, стою на поляне в полном одиночестве. Источника порядка нет, но где само существо? Или высшие существа настолько могущественны, что могут имеют несоизмеримую силу? Колдун на связи, что вы видели? Я еще сам не разобрался в увиденном. Белобог появился, но не решился показаться в своем физическом обличии. А может его и нет, но тогда как нам уничтожить Чернобога? У него тоже не может быть физического обличия. Из источника появился старик в белой накидке. Ты 5 минут стоял рядом с ним, не двигался. После старик просто исчез. Значит, физическое обличие у Белобога есть. И у Чернобога оно должно быть. Нам придется самим сразиться с Чернобогом. Мой призыв удался. Но что это нам дало? Как это нам поможет с уничтожением высшего существа хаоса? Вертолет все так же висел надо мной. Стоит вернуться к лейтенанту и доложить о результатах призыва. Я уж думал, ты вышел из ума. Докладывай по существу. Лейтенант сразу меня осадил. А мне собираются объяснять, что вообще произошло, пока я стоял рядом с Белобогом. Я призвал Белобога. Именно он сказал, кто появится из источника хаоса. У нас всего 2 часа для изучения сил Чернобога. Белобог не поможет нам вначале. Мы сами должны сразиться с Богом. Что по результатам магических датчиков? А теперь мой черед спрашивать. У командования больше возможностей узнать необходимую информацию, чем у меня. Замечен большой всплеск магической энергии на месте источника порядка. Магические датчики отказали через минуту, превысив свой максимальный рабочий диапазон. После старик в белом просто исчез. И все, видимо, надо улучшать возможности магических датчиков. Иначе у нас не получится зафиксировать настоящий потенциал богов. У нас всего 2 часа. План придется придумывать, исходя из ситуации. Лейтенант начал докладывать информацию высшему командованию. Информация, конечно, интересная, но прямо сейчас мне интересно другое. Боги, они действительно начали появляться на Земле. Конкретного плана пока нет. Командование может и придумает план за 2 часа, но он будет не идеальный. Значит, я сам должен попытаться придумать оптимальный план. Я ощутил примерную силу Белобога. Он сильный, сравним с высшим магом. Белобог просто не проявлял агрессию. Если так, то Бог явно не владеет той силой, которая описана в мифах. Основная разница еще не определена, а именно бессмертие богов. Если информация правдива, то у нас нет шанса победить Чернобога. Это как раз нам и нужно. Я помню последние слова Белобога. Он придет на помощь в нужную минуту. Вечная борьба света и тьмы, Белобога и Чернобога. Нам лишь нужно дождаться его прихода. Возможно, я сейчас делаю неправильно, что не говорю о возможности Белобога прийти нам на помощь. Но именно так командование примет правильное решение. Не будут надеяться на посторонние силы. Если рассматривать Белобога и Чернобога, исходя из множества вариаций славянских мифов, то можно прийти к одному единому мнению. Чернобога нельзя уничтожить. Чернобог и Белобог являются заклятыми противниками, но не врагами. Именно их вечная борьба не дает миру умереть. Вот только миру какому? Боги пришли из другого мира, а это значит, что Земля существует без своих собственных богов. Или есть все-таки истинные боги Земли? Нужно это определенно выяснить. Столько вопросов и так мало ответов. Уничтожить Чернобога точно не получится. Возможно, командование это поймет и без моей помощи. У них есть вся необходимая информация. Белобок уже появился, а я сделал намек, что появится именно Чернобог. Или я призвал не Белобога, а совсем другого бога. К примеру, как Локи, бога обмана. Он мог менять свое обличие. В славянской мифологии тоже есть боги, которые могут менять облик и легко обманывают других. Бог есть, но данное появление совершенно не соответствует Мароку. Значит, это не может быть бог обмана. У меня начинает появляться в голове свой собственный план. Глава 28. План командования меня не удивил. Отряд Лешие является основной силой. Бойцы начнут бой, когда командование отдаст определенный приказ. Ракетные установки направлены точно на источник хаоса. Пытаются как можно лучше продумать все возможные варианты сражения. Вот только мне одно непонятно. Почему командование не выбрало вариант уничтожения источника хаоса? Если они смогли предугадать появление, то можно было предотвратить само появление существа высшего уровня. Возможно, из-за того, что хотят устранить бога, показать свою силу. Или в этом виноват я сам, что не показал свою силу. Именно поэтому вариант с уничтожением не рассматривался. По мнению командования, я потратил много магической энергии на призыв существа порядка высшего уровня. Да и я по-своему сглупил. Сам не предложил вариант с уничтожением источника хаоса. Возможно, это было моим желанием сразиться с высшим существом. И теперь у меня появилась эта возможность. Правда, столько специфичных условий. Всем приготовиться. Существо начинает появляться. Странное чувство. Я не нападаю сразу, а жду, когда существо появится. Сижу в засаде. Раньше такого не было. Обычно меня зовут, когда требуется уничтожить уже существующую угрозу. Магические датчики у источника хаоса начали фиксировать аномальное количество магической энергии. 20 секунд и магические датчики вышли из строя. Они достигли своего предела. Находиться сейчас рядом с источником хаоса категорически нельзя. Даже я не выдержу такого количества магии хаоса. Одна минута. Магия хаоса продолжает сгущаться вокруг источника хаоса. Вот значит, как происходит призыв существа высшего уровня. Вся магическая энергия хаоса из пространства концентрируется вокруг самого источника хаоса. Он появился. Старец в черных одеждах. Осматривается. Первая группа — огонь. Командование решило применить против бога магические пули. Наверное, думает, что ими можно убить бога. Магические пули могут брать только существ среднего и продвинутого уровня. Чернобог улыбнулся. Он был в физическом обличии. Или это просто иллюзия? Вторая группа. Используйте магическое крупнокалиберное оружие. Командование решило не скупиться на операцию. Магические гранатометы еще недавно были просто экспериментальным оружием. Чернобог лишь сделал недовольную гримасу. Значит, и такое оружие его не берет. Выпустить 5 калибров. В ход пошло тяжелое вооружение. Надеюсь, оно хотя бы сможет нанести урон богу. Но бог не захотел стоять на одном месте. Он идет прямо к первой группе. Колдун, твой выход. И все, я думал, будут хотя бы какие-то указания. Что мне лучше всего применить против бога? Его силы по мифам сравнимы с магией тени, и возможно магией смерти. Хотя этого типа магии нет в моей классификации. Моя задача заключается в простом изматывании противника. Не дать ему подойти к бойцам. Калибры подлетят через минуту. Но за это время бог уже уйдет на достаточное расстояние, чтобы избежать основного взрыва. До Чернобога 20 метров. Ближе подходить нельзя. Неизвестно, что вообще он может. Моя задача — просто отвлечь бога и не дать ему уйти далеко от места попадания калибров. С этой задачей я справился. Бог остановился и просто наблюдал за моими действиями. Все мои силовые лезвия развеивались рядом с ним. Пока все понятно. Продвинутые заклинания не могут даже долететь до бога. Хватит проверять то, что уже и так понятно. Значит, остается только высшая магия. Богу она определенно не понравилась. Силовое лезвие смогло долететь и, самое главное, ранить самого бога. Бог не пришел в ярость. Он просто посмотрел на полученный порез. Да что за поведение? Чернобог не видит в нас достойных противников. Так человечество сейчас покажет свою силу. 3 калибра попали точно в цель. Огонь закрыл на время весь обзор. Цель жива. Повторить ракетный удар. Нет времени ждать. Командование должно было уже понять по данным магических датчиков. Бог остался жив. Он все еще продолжал стоять в этом адском пекле. Первая и вторая группа, поддержите огнем. Мне снова нужно задержать бога на месте. Калибры определенно нанесли ему урон. Вот только мои магические запасы скоро закончатся. Магический барьер держится в активном состоянии все время боя. На полной мощности без подпитки я смогу продержаться всего 15 минут. Бой затягивать нельзя. Только боем это назвать нельзя. Бог просто стоит на месте и не пытается нападать. Даже местность вокруг него сильно не пострадала. Нет больших воронок от калибров. У Бога нет активного магического барьера. Значит, это что-то другое. Это его естественное бессмертие. Возможно ли вообще убить Бога, если ты являешься смертным? Такие случаи в разных мифологиях были. Таких людей обычно называли героями. Но есть еще и полубоги. У них больше шансов убить Бога или самим стать Богом. Возможно, магия является наследием богов. Теория интересная и имеет логику. Магия доступна лишь немногим. В каждом человеке есть частичка Творца. Когда Творец создавал человека, он сам дал эти силы. В итоге люди даже через множество поколений не потеряли божественный дар. По крайней мере, эта теория применима к тому миру, но не к людям Земли. Магия вокруг них есть, но они не могут ее использовать. Но сейчас лучше не думать об этом. Нельзя отвлекаться от боя. 30 секунд до прилета калибров. Бог медленно, но верно идет в сторону первой группы. На меня он не обращает никакого внимания. Хотя я наношу куда больше урона, чем другие. Но Бог, похоже, даже не чувствует боли. Выпустить малый атомный заряд. Нужно проверить ядерную реакцию на Боге. Командование перед началом операции сообщило обо всем вооружении, которое возможно применить сразу. Калибры немного промахнулись. Бог успел за это время уйти от эпицентра взрыва. У меня уже не хватает собственных сил. Только артефакт учителя поддерживает меня в этом сражении. Если я почувствую, что артефакт учителя разрядится, то просто отступлю. У меня нет никакого желания погибать прямо сейчас. А вот ядерная реакция все-таки разозлила Бога. По-другому объяснить его действия просто нельзя. Мощное землетрясение. Чернобога не просто так символизируют с разрушениями всего и вся. У нас начинаются проблемы. Если до этого момента Бог просто шел вперед, то теперь он нападает. Разрушает все вокруг. Уменьшить обстрел магическими патронами. Запустить магические концентрированные заряды. Ядерная реакция нанесла определенный урон. Теперь нужно проверить концентрированную магическую энергию. 5 мощных концентрированных магических зарядов полетели прямо к Богу. Главное мне не привлечь эти заряды. Чем дальше я стою, тем безопаснее. Заряды приблизились к Богу и остановились. Теперь становится понятнее. Вокруг Бога существует особенный барьер, который не пропускает магическую энергию малого объема. Но тогда почему остановилась концентрированная магическая энергия? Она сравнима с моими высшими силовыми лезвиями. Значит, дело еще и в скорости. Силовые лезвия летят практически как пули, а концентрированная магическая энергия двигается медленно. А что если подойти поближе? Радиус барьера 5 метров. Бог продолжает разрушать все на своем пути. Повсюду сломанные деревья. Бог с легкостью вытаскивает их из земли прямо с корнем. Бойцы пытаются устоять на своих двоих. Проблема совершенно в другом. У нас есть теоретическая возможность убить Бога, но потребуется более мощная ядерная реакция. Всем бойцам отступить. Минимальное расстояние от цели 300 метров. Запрашиваю запуск малой атомной ракеты по цели. Другого варианта у меня нет. Затягивать битву нельзя. Бог просто развлекается с нами. Не бьет целенаправленно. Просто разрушает все вокруг. Все хаотично перемещается. 3 бойца точно получили травмы. У тебя 2 минуты. Бойцы уже начали уходить на безопасное расстояние. Возможно, им придется еще дальше отходить, чтобы их не задело. Проблема в другом. Если я отступлю, то Бог может простой уйти. Нельзя этого допустить. Я должен держать его до последнего на одном месте. Минута. Прошло половину времени. Бог просто идет вперед прямо ко мне. Слишком странный бой. Бог как будто не желает меня целенаправленно убивать. Просто разрушает все на своем пути. При этом сам не получает вреда. Теперь понятно, что такое бессмертие. Его не беспокоит малочисленные физические ранения. Как будто само физическое обличие не играет большой роли. Бессмертие заключается в их душе. Нужно уничтожить душу и все физические воплощения одновременно. Ведь боги совершенно на другом уровне. У людей тоже есть душа. Только эту душу легко уничтожить, так как она обязана быть привязана к физическому обличию. Вроде все звучит одинаково, но есть фундаментальные различия, которые нельзя просто так понять. Моя задача — попытаться уничтожить нынешнее физическое обличие Чернобога. Если это получится сделать, то и в будущем будут шансы уничтожить другого бога навсегда. Умри. Я не боюсь, что могу умереть от малой атомной бомбы. У меня был один эксперимент с артефактом учителя. Магический барьер от артефакта защитит меня на некоторое время. Мне остается только быстро уйти из эпицентра. Это возможно с помощью телепортации. Нас двоих накрыл большой гриб. Магическая энергия за магическим барьером больше мне недоступна. Связь с командованием тоже невозможна. Командование, видимо, не сомневается в моих силах, раз согласились на такую авантюру. Просто знают, что я выживу. Или по крайней мере будут надеяться. Прошло 30 секунд. Огненное пекло все еще вокруг меня. Думаю, время как раз уйти на безопасное расстояние. А вот и ты. Не надоело прикрываться простыми смертными? Чернобог заговорил. Наконец-то, я хотел посмотреть их силу. И ты дальше желаешь их называть простыми смертными? Снова этот белобог говорит, но не показывается. Смертные никогда не смогут достичь той силы, которая доступна лишь нам, богам. Хотя этот человек очень странный. Как же хочется увидеть вживую на этого белобога. Проблема совершенно в другом. Мне нужно как можно быстрее уходить. Магическая энергия в артефакте учителя может закончиться в любой момент. Но как же хочется услышать что-то новое. Что-то, что нельзя узнать даже в интернете. Я ждал только тебя. Смертные смогли меня удивить. Вот только все их способности сводятся к простому использованию предметов. Никакого развития собственных сил. Смертные всегда останутся смертными. Голос вроде как одинаковый, но вот тон. У Чернобога он более нейтральный и бездушный. С другой стороны Белобог, такой же нейтральный, но есть частичка души. Он видит в смертных не простых низших существ, а настоящих людей. Все их мечты и стремления – два бога, и они не могут существовать раздельно. В их противостоянии заключена целостность всего мира. Сразимся в другом месте. Это место не подходит для нашего разговора. Они решили уйти, так быстро. Я не против. Мне хочется больше узнать про изменения в этом мире. То есть у нас ничего не получилось? Чернобог остался жив. Тогда что делать с другими богами? Они тоже обладают таким бессмертием. 10 секунд. Боги что действительно просто ушли? Я не могу это сейчас проверить. За магическим барьером все еще существует дисбаланс магической энергии. Лучше всего телепортироваться на безопасное расстояние. Давай, колдун. Только ты можешь выжить в этом адском пекле. Майор Алексеев просто надеялся на то, что план колдуна не предусматривает его смерть. В эпицентре взрыва оказался только колдун и бог. Все остальные успели уйти на безопасное расстояние прямо под мощный магический барьер. Тревога. Зафиксирована магическая аномалия с большим содержанием пространственной энергии. Майор Алексеев наблюдал на мониторе, как рядом с магическим барьером происходит искривление пространства, а после из искривления выходит колдун. Он выжил. Майор искренне радовался. Колдун всегда находил эффективные способы выполнить поставленную задачу. «Приведите его ко мне». Майору требовалась информация. Операция была завершена, но вот результат все еще неизвестен. Колдун был доставлен к майору только через 10 минут. «Колдун, что с целью?» Только колдун мог дать ответ на этот вопрос. Чернобог жив. Боги на совершенно другом уровне. Чернобога и Белобога нельзя просто так убить. Они ушли сражаться в другое место. Боги смотрят на людей, как на обычных смертных. На каждого бога есть своя управа. Времена, когда человек был царем природы, прошли. Теперь боги будут править на земле. Мы просто ускорили неизбежное. Колдун говорил без всякого настроения. Он стоял на ногах, но вот моральное состояние удручающее. Как будто он полностью истощил весь свой магический запас. Свободен. Ситуация сложная. Человечество столкнулось с противником, которого нельзя победить обычным смертным.